Съездив в Германию, Муссолини распорядился, чтобы итальянские фашисты вместо рукопожатия приветствовали друг друга «салютом дуче». Муссолини ввел в итальянской армии так называемый «римский шаг», который сильно напоминал «гусиный шаг пруссаков». Как и ожидалось, решение вызвало критику, записал Чиано. Престарелые военные против нового шага, считая его прусским изобретением. Дуче в гневе. Он дал мне прочитать текст речи, которую он намерен произнести завтра, объясняя и защищая нововведение. «Не моя вина, что король-коротышка», презрительно заметил Муссолини. «Конечно, он не сможет пройти парадным шагом. Это будет смешно. Он возненавидел этот шаг по той же причине, по какой ненавидит лошадь. Он не может на нее взобраться. Но физические дефекты короля не повод для того, чтобы укорачивать армию великой страны. Говорят, что гусиный шаг — это прусачество. Чепуха! Гусь! Римское животное! Гуси спасли Рим!» Роста в итальянском короле Викторе Эммануиле III было всего 150 сантиметров, и он служил предметом насмешек для европейских карикатуристов. Но Дуче не любил его за то, что король от души презирал фашистов. Муссолини распорядился как можно торжественнее организовать ответный визит Гитлера в Италию, хотя итальянцы без особого удовольствия встречали фюрера. Владельцы магазинов отказывались выставлять в витринах его портреты. Это свидетельствовало о глубоко укоренившемся неприязненном отношении к Гитлеру. Учитывая, что фюрер приехал в разгар всеобщей враждебности, и визит стал реальностью только волей Муссолини, Гитлер очень преуспел в расталкивании льда вокруг себя, записал в дневнике Чиано. Только король, как обычно, сохранил враждебное отношение и старался доказать, что фюрер в психическом и физиологическом смысле дегенерат. Король сказал нам с Дуче, что в первую ночь во дворце Гитлер потребовал женщину. Это вызвало большое беспокойство. Потом все выяснилось. Фюрер не мог заснуть, пока собственными глазами не увидит женщину, которая готовила ему постель. Это оказалось непростым делом, пока не появилась горничная и проблема не была решена. Если это так, то это крайне интересно и загадочно. Но правда ли это? Или просто злобный навет короля, который утверждал, что Гитлер колет себе стимуляторы и наркотики? Прощаясь с Гитлером на вокзале, Дуче произнес: «Отныне никакая сила не сможет нас разделить». У фюрера на глаза навернулись слезы. Но в предвоенные годы между Римом и Берлином постоянно возникали трения. Болезненной стала проблема Южного Тироля, населенного в основном немцами. До Первой мировой это была часть Австро-Венгерской империи. После войны земли передали Италии, но тирольские немцы не хотели жить под властью итальянцев. Долгий разговор с Дуче относительно наших отношений с Германией записал в дневнике министр Чиано. В Южном Тироле продолжается сепаратистская пропаганда такого рода, которую мы терпеть не можем. Тирольские немцы держатся слишком заносчиво и говорят о новых границах. Я советовал Дуче поговорить об этом с фюрером. Мы можем намекнуть немцам, чтобы они забрали к себе своих соотечественников. Южный Тироль – итальянская территория. Мы не можем изменить месторасположение гор или русла рек, а люди способны передвигаться. Дуче перезвонил зятю. Я сформулировал свое мнение по этому вопросу. Если немцы в Тироле поведут себя хорошо и будут законопослушными итальянскими подданными, я позволю им развивать свою культуру и язык. Если же они, напротив, надеются передвинуть границу хоть на сантиметр, они должны сознавать, что для этого им придется пройти через жестокую войну, в которой я объединю весь мир против германства, и мы сокрушим Германию как минимум на 2 столетия. Итальянцы невысоко оценивали нацистских вождей. Министра иностранных дел Иоахима фон Риббентропа в Риме просто презирали. «Вечером позвонил Риббентроп», — записал в дневнике Чиано. Он спросил, может ли приехать в конце недели в Рим, чтобы переговорить с Дуче и мной. Я ответил согласием. «Что он нам привезет? Я не доверяю инициативам, исходящим от Риббентропа. Он тщеславен, поверхностен и болтлив. Дуче говорит, что Риббентроп принадлежит к тем немцам, которые являются несчастьем для своей страны». Дуче заметил: «Достаточно взглянуть на его череп, чтобы увидеть, как мало у него мозгов». Когда приехал имперский руководитель Союза немецкой молодежи, рейхсюнгдарфюрер Бальдур фон Ширах, в Риме его принимали с особым почетом, поскольку Ширах одно время считался наследником Гитлера. Но за глаза над лидером Гитлерюгенда откровенно издевались. «Я был с ним очень любезен и наградил орденом», — записал в дневнике Чиано. «Похоже, какое-то время назад он обиделся за то, что получил от нас орден, который считал слишком низким для себя. Когда я поделился своими наблюдениями с Дуче, он сказал: «Разумеется, дайте ему еще один. Если хотите, отдайте ему и мои награды тоже». Муссолини не хотел отставать от Гитлера, которого считал младшим братом по фашистскому движению. Вслед за Германией Италия вступила во Вторую мировую. Это стало катастрофой для страны. Армия Муссолини повсюду терпела поражение. Итальянцы были бы разгромлены, если бы на помощь не пришел вермахт. Стараясь сделать приятное Гитлеру, Дуче отправил итальянские дивизии воевать против Советского Союза. Они сгорели в боях. Поражение армии усугубились личной трагедией. В августе 1941 года погиб при авиакатастрофе его сын Бруно, летавший на бомбардировщике. Говорят, что Муссолини так и не оправился от смерти сына. Но Дуче не на кого было роптать. А итальянцы винили Муссолини в гибели своих детей. Он быстро терял остатки былой популярности. Утратив чувство реальности, вознамерился сокрушить и католическую церковь. Антифашисты упрекали Папу Римского за то, что он закрывал глаза на преступления фашистов. Дуче же раздражался, поскольку Ватикан не принимал фашистской расовой политики. Муссолини сказал зятю, что выбросит Папу Римского из Рима, если тот станет противиться его политике. «Я вполне оцениваю силу Папы, но и он не должен недооценивать мою силу. В противоположность тому, что говорят, я терпеливый человек. Но не надо меня заставлять терять терпение, а то я все превращу в пустыню. Если папа будет продолжать так говорить, я в одно мгновение превращу итальянцев во врагов церкви. Религиозные чувства в упадке. Кто верит, что Бога волнуют наши мелкие проблемы?» К лету 43-го численность партии составила 5 миллионов человек. Муссолини высокопарно говорил: «Партия – это душа и движущая сила нации». Партийный ЦК стал высшим органом управления государства. Большой фашистский совет был как бы политбюро. Его члены покорно одобряли все решения Муссолини. И вдруг, 25 июля 1943 года, на заседании Совета, граф Дино Гранди, посол в Лондоне, предложил восстановить все институты государства и вновь подчинить армию королю. Это означало конец безграничной власти Муссолини. Диктатура виновна в тяжелом положении Италии», — говорил Дино Гранди. «Итальянский народ обманут Муссолини, который приступил к онемечиванию страны. Этот человек бросил нас в объятия Гитлера. Он вверг нас в войну, противоречащую интересам итальянского народа». Гранди обратился к самому Дуче. «Вы все еще думаете, что народ вам предан? Но эту преданность вы потеряли, когда привязали Италию к Германии. В боях уже погибли 100 000 итальянцев, и 100 000 матерей, плача, повторяют: «Это Муссолини убил моего сына». Муссолини рассорился даже с теми, кто его прежде поддерживал. Причиной тому была его вздорность и раздувшееся без меры самомнение. Стоило одному члену фашистского совета проявить неповиновение, как против Дуче выступили и другие, даже его зять. Бенито Муссолини принято считать решительным, энергичным, настойчивым. В реальности он постоянно менял свое мнение, принимал решения под влиянием минутных побуждений. Он был очень суеверным, боялся горбунов и уродов, не любил бородатых мужчин. Когда ему привезли из Египта в подарок мумию, потребовал, чтобы ее немедленно убрали из дома. 13 и 17 числа считал несчастливыми. Иллюзию решительности создавал его бурный темперамент, а иногда его волю словно охватывал паралич. Это и произошло 25 июля 1943 года. Муссолини мог арестовать Большой фашистский совет в полном составе. К этим людям он 2 десятилетия относился с нескрываемым презрением и вдруг подчинился своему политбюро и только с ненавистью произнес: «Вы убили фашизм». 25 июля 1943 года итальянский король приказал Муссолини уйти в отставку с поста главы правительства и назначил на его место бывшего начальника генерального штаба маршала Пьетро Бадольо. Муссолини поместили под домашний арест. Как только его арестовали, итальянский фашизм перестал существовать. Фашистские структуры развалились. Дуче надоел народу, потому что пытался превратить живых и непосредственных итальянцев в послушно марширующих немцев. Он пытался управлять всем и вся, давал указания, поучал, что вызывало насмешки и раздражение. Арестованного Дуче перевозили из одного места в другое. Когда одна женщина попросила у него автограф, он обреченно подписал свою фотографию «Покойник Муссолини». Гитлер ненадолго вернул его к жизни, отправив в Италию диверсионную группу внешней разведки под командованием гауптштурмфюрера СС Отто Скорцени. Фюрер лично приказал Скорцени найти Муссолини и выручить из беды. Австриец по происхождению, Отто Скорцени служил в дивизии СС «Райх», которая в 1941-м брала Брест. Скорцени со своим взводом добивал защитников Брестской крепости. Получив на Восточном фронте сотрясение мозга и переболев дизентерией, он был отправлен в тыл и возглавил учебный центр внешней разведки. Скорцени приписывают различные подвиги, хотя у него было больше неудач, чем побед. Ему не удалось ни взорвать нефтепровод в Ираке, не убить вождя югославских партизан Иосипа Броз Тито, но все перекрыла громкая история с Муссолини. Скорцени со своими парашютистами вызволил Дуче из заключения и доставил его на встречу с Гитлером. Вытащив итальянского соратника из плена, Гитлер распоряжался им как своей собственностью. Свою первую речь после освобождения Дуче произнес по мюнхенскому радио. Он заявил, что берет всю власть в свои руки, но отныне он находился не только под охраной, но и под контролем немцев. Вокруг Дуче остались только озлобленные фанатики, которые устроили процесс над теми, кто проголосовал против Муссолини. Они потребовали казнить Галеаццо Чиано, который женился на старшей дочери Дуче Эдди. Это был династический брак. Отец Галеаццо, адмирал Костанцо Чиано, герой Первой мировой войны, рано примкнул к фашистам и стал президентом Палаты депутатов. Муссолини сделал зятя министром иностранных дел в 1936 году. С первого дня в министерстве Чиано вел дневник, ежедневно записывая свои разговоры с Дуче, другими итальянскими вождями, коллегами-министрами и иностранными дипломатами. Спасая свою жизнь, Чиано предложил немцам сделку. Его освобождают в обмен на дневник. О предложении Чиано доложили начальнику Главного управления имперской безопасности опергруппенфюреру СС Эрнсту Кальтенбруннеру. Он заинтересовался дневником, который мог использовать для шантажа других нацистских чиновников, и согласился выпустить Чиано с женой и детьми в Испанию. Но Гитлер не простил зятю Муссолини предательства. Муссолини не хотел, чтобы его зятя расстреляли, но Дуче производил впечатление сломленного человека. Он перестал носить военную форму, утратил командные нотки. Последние месяцы своей жизни пребывал в апатии. Не смог спасти мужа своей старшей дочери и отца его любимых внуков. Галеаццо Чиано, в юном возрасте вознесенный на вершину политического Олимпа, судя по его дневникам, считал себя творцом истории. В реальности он был захвачен стремительным потоком событий, повлиять на которые не мог, а понять не был в силах. В первых числах января 1944 года его расстреляли. Но казни уже не могли спасти итальянский фашизм. Пока вермахт сражался на территории Италии с высадившимися там войсками союзников, Муссолини был нужен. Когда немецкие войска в Северной Италии капитулировали, в Берлине утратили интерес к Дуче. В отчаянии Бенито Муссолини сказал последним чернорубашечникам, которые с ним оставались: «Мы дадим нашим врагам последний, отчаянный бой. Мы умрем с солнечными лучами на лице, устремив взгляд на вершины гор, улыбаясь Отечеству». Но это были лишь слова. Чернорубашечники разбежались, да и Дуче не хотел погибать в бою. Он присоединился к немецкой военной колонне в надежде прорваться в Германию. Но ему не повезло. 27 апреля 1945 года колонну остановили партизаны. На одном из грузовиков партизаны приметили человека, закутанного в немецкую шинель. На голове стальной шлем. Это оказался Муссолини. Партизаны его увели и поместили в крестьянском доме в деревне Донго. Считается, что вождь итальянского фашизма Бенито Муссолини закончил свои дни на виселице. Но кадры, на которых Муссолини и его молоденькая любовница Клара Петаччи висят вниз головой, вводят в заблуждение. Повесили их уже мертвыми. Убили обоих накануне. 15 хорошо вооруженных итальянских партизан под командованием Вальтера Аудизио, которого называли полковником Валерио и который воевал еще в Испании на стороне республиканцев, 28 апреля 1945 года появились в деревне Донго. Италия была оккупирована войсками союзников. История итальянского фашизма закончилась. Считалось, что партизаны должны были доставить Дуче в Милан, чтобы его судить, но полковник Валерио знал, что Муссолини и его любовнице Кларе Петаччи суждено умереть до суда. Дуче и его любовницу повели к машине. На старой машине они проехали совсем недалеко, до железных ворот виллы. Полковник Валерио убедился, что свидетелей нет, и вернулся к пленникам. «По приказу партизанского командования я обязан осуществить правосудие». Клара первая поняла, что это значит. Она прикрыла собой Муссолини, который молчал и никак не реагировал. «Нет, он не должен умереть!» «Отойди, если не хочешь умереть вместе с ним!» — крикнул Валерио. Партизаны были вооружены автоматами британского производства или трофейными немецкими. Полковник Валерио прицелился в Муссолини, который продолжал молчать. Нажал на спусковой крючок, но выстрела не прозвучало. «Осечка!» «Еще раз!» «И опять осечка!» Казалось, судьба не желала смерти Муссолини. Тогда Валерио приказал одному из партизан: «Дай свой пистолет!» Судьба, видно, передумала. С расстояния в 3 метра полковник Валерио всадил в тело Бенито Муссолини весь магазин. Дуче рухнул на землю, как подкошенный. Затем Валерио выстрелил и в Клару Петачи. На следующее утро расстрелянных обнаружили рядом с гаражом в Милане и повесили вниз головой на бензоколонке вместе с другими казненными фашистами. Толпу охватила жажда мести. Когда Муссолини правил страной, он высокопарно именовал итальянцев «новыми римлянами». Теперь они выражали ему свое презрение. Мужчины, женщины и даже дети мочились на мертвые тела и били их палками. Однажды Муссолини сказал своему зятю: «Вот эпитафия, которую я хотел бы видеть на моей могиле. Здесь лежит одно из самых умных существ, которые когда-либо появлялись на земле». Вождь итальянских фашистов гордился своими инстинктами. Но они его обманули.